«Спустить паруса, встать на якорь!» — крикнул я. «Но, капитан, сейчас идеальная возможность от них оторваться», — сказала мне Мариша, которая стояла все это время за штурвалом. «Ты хочешь принять сражение?» «Нет, я хочу полностью потопить их суда. Готовьтесь, я создаю водяной смерч». После моих слов во все стороны ударили потоки мощного ветра, а через некоторое время облака на небе стали закручиваться. В них формировался гигантский торнадо, направленный в море. «Капитан, обязательно такой большой!» — кричала из-за сильных порывов ветра Мариша. «Дозорным хватило бы и малого торнадо. Я думаю, что малый сможет с легкостью остановить гарп, как когда-то его остановила Баа. Но у него же нет фрукта. Он все равно примерно на уровне адмиралов. Так что лучше подстраховаться». А тем временем воронка торнадо достигла поверхности воды недалеко от кораблей дозорных и начала втягивать в себя воду, попутно несясь в сторону линкоров. Водяной смерч был столь огромным, что с легкостью подхватывал и кружил внутри себя корабли дозора. Гарп что-то хотел попробовать сделать, обезвредить мой смерч, закрутив свое гигантское ядро на цепи, но вихрь его попросту сорвал и закрутил уже сам. Корабль гарпа тоже оказался в моем торнадо. Суда дозора врезались в друг друга и ядро, оставляя от себя только кучи обломков. По-моему, я вышел с этим смерчем как раз на уровень уничтожения целых стран. Надеюсь, погибло не слишком много дозорных. Гарп, 5 кораблей, 5 огромных линкоров. Как он с легкостью смог их потопить, когда на одном из судов был ты? И главное, почему он это сделал? Иглис обычно не ведет боевых действий с дозорными в море, а просто уплывает. Да он вообще старается с нами лишний раз не драться. Разгневанный потерями Сенгоку, кричал на обмотанного бинтами гарпа. Так вот почему у него награда долгое время не росла. Только после инцидента на Саободе сдвинулась. Задумчиво почесал свой затылок гарп и продолжил есть печенки. Ну, я ему одну из мачт уничтожил. Он после этого как-то злобно на меня глянул и большим пальцем изобразил порез на шее. Разозлился, видать, за свой корабль. Ва-ха-ха-ха, ты идиот, гарп. Было же сказано, что он ничего с тем безумцем плохого не делает. Зачем ты вообще напал на него, раз он спокойно хотел уплыть? И как вообще Иглис способен так контролировать погоду с одной из слабейших лаги? А так это, Цезарь сказал, что он смешивает два вида воздуха и все. Тут секрета никого нет. Да я не об торнадо, гарп. Кто докладывал, что он поразил суда в начале молнией? Ты. Как он это сделал? Ну, Цезарь говорил, что Иглис довольно умный собеседник и во фруктах очень хорошо разбирается. От автора: «Господа, нужна ваша помощь. Хочу попасть в топ Джина на фигбуке. Если не сложно, поставьте лайк на работу на книге фанфиков». https://fitsboek.net/riad/fits/11142935 Парцантент. Глава 27. На высоте примерно 10 тысяч метров сейчас находился корабль, который стремительно снижался, падая с одного из небесных островов. Весь экипаж бронил последними словами своего капитана за решение быстрее достигнуть воды, не желая затягивать спуск. «А-а, я рыба, рыба, не птица. Почему я должен каждый раз проходить через это ужасное для моего сердца испытание?» — кричал на нас Хан, крепко обнимая матчу корабля. «Просто смирись, Хан», — крепко ухватившись за страховочный трос, произнес как-то слишком флегматично Дэвид. «Я вот раньше тоже высоты боялся, но полеты с Ромео уничтожили этот страх. Смирись, он не откажется от идеи летающего корабля». «Летающего, летающего, да мы же сейчас просто падаем. Даже не спускаемся плавно, как раньше на парашюте, не взлетаем на воздушном шаре, а как самый последний камень падаем, все набирая скорость». «Да ладно, Хан», — произнес я, держась за рычаг выпуска парашютов рядом со штурвалом, готовясь его дернуть, не в первый же раз, и это почти как в парке аттракционов, весело и опасно, наслаждайся, мья-ха-ха-ха. Да, наше судно все же прошло модернизацию на верфях нового мира, обзавелось надувными шарами для полетов, дополнительными раздвижными парусами по бокам и парашютами для ситуации, когда шары как-то повредят или нам захочется спуститься откуда-то гораздо быстрее. Мастера корабельного дела почти на всех островах нового мира крутили пальцем у виска и посылали меня куда подальше. Но нашелся один островок на территории Шанкса, где вовсю процветало воздухоплавание, и там-то переделали корабль под мои хотелки. Правда, обозвали психом поначалу, но психом с потрясающей фантазией. А после апгрейда попросили разрешения рекламироваться с лозунгом о том, что сюда приплывают на ремонт и переделку корабля такие личности, как моя команда. Я разрешил, Теперь на острове Когтя Ворона висит огромный плакат нашей команды «Арго». Мьяхахаха, сейчас мы стремительно спускались с Погодии. Просто я решил, что раз на этот небесный остров нас не приглашают, то мы сами прилетим к ним. Лицо всяких старичков было непередаваемо. Они-то считали, что их на облаках никто достать не сможет, а тут я появляюсь на своем судне, проламывая якорем чью-то крышу. Хотя о том, что наша команда предпочитает не только плавать, но и летать, знают уже достаточно много личностей. Все же с первых полетов прошло 1.5 года, а с моего побега из Импилдауна и вовсе почти 3. Но знать, что некие психи летают, а не плавают на корабле, это одно, а вот увидеть своими глазами совсем другое. Первым делом старики спросили, кто приперся. В ответ получили, что преступники мирового класса. За такой ответ меня сразу же стукнули по голове и в очередной раз напомнили, что я не умею вести переговоры. Второй вопрос был о нашей цели, мол, прилетели ли вы нас грабить? Старики получили ответ, что да, мы пришли их грабить, забирать самое ценное, что у них имеется. Кто-то крикнул в толпе, что за любимые панталоны будет стоять на смерти, лучше погибнет за них, но ни за что их не отдаст в руки преступникам. После нового удара по голове, пришлось дополнить свой ответ тем, что самое ценное на этом острове является знание о управлении погодой, и я пришел именно за ними. Морды стариков как-то сразу разгладились, в глазах заблестели белли, на лицах появились улыбки до ушей. А я сам понял, что встретил самых настоящих небесных евреев, которые, скорее всего, опустошат мой карман, вытрясут из меня все честно ограбленные у пиратов. Вопрос о том, сколько я готов заплатить за обучение, прозвучал больше как приговор на банкротство и бедность. Я, с великим нежеланием, назвал сумму в 500 000 000 белли, а старики попросили в 2 раза больше. Я после услышанного картинно схватился за сердце двумя руками и рухнул в обморок. Меня начало откачивать к кристаллу. Сделка все же состоялась. За 3 месяца на небесах я превратился в мага, погодника и мог вытворять с погодой почти все, что угодно моему недавно остановившемуся от приступа жадности сердцу. Обучение продлилось так быстро, потому что я изначально обладал довольно обширным багажом знаний для предсказания и управления погодой, а также чуйкой ее изменения благодаря моему фрукту и воле наблюдения. Да, от возможности моего фрукта управлять воздухом, местные пришли в восторг, даже скидку дали в 30%, а ребята получили неплохой перерыв от драк, приключений, погони, посещений подозрительных мест, куда обычные люди не суются, так как считают их проклятыми. Наконец, закончив обучение, я получил сертификат мастера погодного искусства, традиционную остроконечную шляпу со звездочками и стразиками, тунику мага, ученого-погодника и панталоны с розовыми единорогами от одной личности, с которой успел сдружиться за время нахождения на этом острове. Вся одежда была на мне надета во время нашего спуска к морю, поэтому сейчас я мог смущать некоторых членов команды своими панталонами. Ситхом не стал, но теперь хотя бы волшебник. Мьяхахаха, альтиметр, прибор, показывающий высоту над уровнем моря, показал, что сейчас мы на 3000 метрах. Я дернул рычаг, который отвечал за парашюты. Раскрылись несколько отсеков по сторонам бортов судна, где раньше были пушки, откуда и вылетели парашюты. Арго дернулся и резко остановил свое падение, медленно и аккуратно спускаясь к морю. «Наконец-то», — произнес Хан, отпуская матчу и отцепливая от себя страховочный трос, — «я уже думал, что умру от страха. Ты так визжал, что напомнил мне Дэвида, когда Ромео впервые с нами полетел. Тебе пора бы уже привыкнуть к полетам. Кстати, вот у меня в голове все время вертится вопрос к тебе, Ромео, но прежде я забывал его задать. Когда ты придумывал наш флаг, то уже думал о том, что будешь переделывать корабль, чтобы он летал. Эф, я даже не знал, не убьют ли нас через час, а ты о столь долгосрочных планах спрашиваешь, Никас. Ромео, похоже, мы сейчас где-то в начале рая, сказал мне Дэвид, когда, используя силу своего фрукта, огляделся по сторонам. Вижу на 10 часов Red Line. А во, далеко же нас забросило. Восхитилась кристаллу, можно будет посетить острова старого доброго рая. Эй, Дэвид, а поблизости есть какие-либо острова? Мне не хочется сейчас плыть по Этерналпасам. Нет, к сожалению, ничего нет, ответил мне Дэвид, прохаживаясь с одного края корабля на другой. Если ты не против, то я лучше пойду готовить обед». Я кивнул, и Дэвид ушел на камбуз. За это время его уровень готовки вырос, и теперь Дэвид может посоревноваться с мастерами кухонного дела. Хотя и раньше он готовил очень вкусно. Ха-ха, время летит так быстро, порой даже не успеваешь этому удивиться. Вроде, вчера за тобой гнался Гарп с целью набить лицо за потопленный линкор, а сегодня ты уже вновь в раю. К слову, Гарп не единственный, кто успел за нами погоняться. Однажды нас случайно забросило на территорию большой мамочки, поэтому с некоторыми ее детишками я успел познакомиться. Да и пираты Кайда пытались меня поймать, только этих я нещадно топил, не нравились они мне совсем. Если пираты большой мамочки несли с собой хоть что-то положительное, то пираты Кайда были какими-то дикими, грабили и убивали все подряд, иногда просто веселья ради. Поэтому на приглашение Кайда вступить к нему в команду я ответил резким отказом и одним матерным загибом из Саутблю, отправляя его в такие неведанные дали. Думаю, из-за этого он и послал по нашу душу одну из своих звезд. Да вот только она до нас не доплыла, потонула из-за водяного смерча. Я не дурак, чтобы с такими личностями вступать в сражение в открытом море, боясь, что враг потопит Арго или же кого-то из фруктовиков на борту. Конечно, наличие Хана дает некий плюс к сражению на море, но он не панацея. С тех пор больше не осталось дураков, которые желали бы сразиться со мной в море. Потонувший Джек и пять линкоров дозора во главе с самим Гарпом стали отличным примером, что так делать нельзя. Кстати, после появления в офицерском составе вакансии новой звезды, пираты Кайда отстали от меня. Раньше они раздражали, постоянно желая с нами схлестнуться в сражении, чтобы преподнести мою голову на блюдечке к столу Кайда, желая получить похвалу и какие-то блага. Но блюдо оказалось кусачим, больно кусачим, поэтому они, даже получив приказ любой ценной нас поймать, просто обходили или оплывали третьей дорогой. Вообще в новом мире мы сталкивались в бою с огромным количеством существ. Существ, а не людей. Потому что нам встречались и рыболюди, и минки, и неведомая хрень, и даже, мать его, самые настоящие призраки на одном действительно проклятом острове. Последних бить можно было только волей вооружения. Королевская воля на них действовала как очень хорошо и отпугивающее средство. После этого случая волевиками возжелали стать все члены экипажа Арго, и стали через некоторое время упорных тренировок. А в газетах просочилось фото, где мы завязываем глаза и избиваем маленьких девочек. Благодаря журналистам и Кристаллу наша команда стала пугалом для плохих девочек со всего мира вместо волка или местной версии бабайки. Цены за головы у нас тоже у всех выросли. Моя после демонстрации гарпу королевской воли увеличилась до 1,5 миллиарда белли. У Мариши она резко подскочила к 500 миллионов белли, когда один из вице-адмиралов оскорбил ее, потоптавшись по самой больной мозоли. Они в одно лицо пошла зачищать тогда форт, и зачистила, а самого вице-адмирала даже прибила, так как услышала от него еще несколько нелестных слов в свой адрес, а еще нескольких офицеров в этом же звании просто очень сильно побила, оставляя чудовищные раны своей сабли на их телах. Дозорные вообще как-то сильно удивились, что у меня на корабле практически все были волевиками. Это одна из причин, почему награды резко повысили в одно мгновение. Так, например, Никаса спалили, что он иногда отстреливается, напитанными волей вооружения пулями, пробивающими все на своем пути. Его награда составила 400 миллионов белли, становясь третьей по величине на нашем корабле. Сумма головы за Хана была назначена в 150 миллионов белли. Дозор почему-то именно его считал на нашем корабле навигатором, поэтому сходу и вывел такую награду, так как именно навигатор не дает уйти под воду кораблю на Гранд-Лейне. Хотя за навигацию на Арго всегда отвечал я. Дэвида оценили всего в 70 миллионов 400 тысяч белли. Некоторые журналисты считали, что даже эта награда сильно завышена, но они крупно ошибались. Видел я однажды его сильнейшую атаку. Мне очень не хотелось бы под нее попадать. Возможно, эта атака убила меня практически сразу, если бы не сила фрукта. Кристалл же награду за голову не получила, ее до сих пор считают заложником на нашем судне. Внимание! Судно компании Argo Air совершило посадку на первой половине Гранд-Лейна. Благодарим, что вы выбираете нас для ваших перелетов. Слово для прокладки дальнейшего маршрута нашего тура предоставляется капитану корабля. Спасибо, Никас. Уважаемые пассажиры, дальнейший наш путь будет пролегать к одному из доисторических островов, с целью ознакомления с дикой природой, которая была на нашей планете миллионы лет назад. Два клоуна, не могла не сделать нам замечание Мариша. «Ромео, мы же уже как-то бывали на Литл Гарден, зачем туда снова плыть? Мне понравилось мясо динозавра, которого поймал и поджарил Дэвид. Каждый раз вспоминая его, начинаю течь слюнки, хочу отведать еще раз». «Да, мясо динозавра хорошая штука», — мечтательно закатил глаза Дэвид, появившись из двери камбуза. «Я тоже не против приготовить его еще разочек. Слушай, а давай пошутим над гигантами там обитающими», — предложил Никас. «Скажем, например, что самого Ильбафа уже давно не существует, а нынче сильнейшим воинами считаются не они, а, например, та пенсионерка с гигантским деревом в руке вместо клюки, которая гоняла хана по всему острову, считая его большой блохой. А давай», — согласился я, — «чтобы увидеть лица знаменитых гигантов, когда они узнают, что проиграли какой-то бабке, еще надо сделать газету, чтобы все выглядело правдоподобно. Спорим, они потом поплывут выяснять отношения с этой бабкой? Мья-ха-ха-ха, ха-ха-ха, ох, и эти два идиота заставляют трястись от ужаса половину нового мира. Эй, это тебя называют Маришей кровожадной, а не меня». А на идиота он не отреагировал, прошептал на ухо Дэвиду Хан. «Так он же с Ромео признает, что они иногда ведут себя хуже самых настоящих идиотов», — пожал плечами Дэвид. «Кстати, я вышел сказать, что обед готов. Прошу всех к столу». Через несколько часов после обеда мы встретили прямо по курсу судно с пиратским флагом, решили его догнать и ограбить. Особенно я, когда вспомнил цену за обучение. Экипаж пиратского корабля заметил, что мы быстро с ними сближаемся, и насторожился. После того, как мы поравнялись, Кристалл взяла управление штурвалом на себя, когда вся остальная команда запрыгнула на пиратскую каравеллу. «Слышь, Ромео, что-то корабль и экипаж не похожи на пиратов», — сказал Никас, рассматривая само судно и немногочисленных членов пиратской команды, кроме того, с зелеными волосами. «Пипец, у него морда страшная, запор лечить можно». «О, стало еще страшнее. А вы не похожи на дозорных, на корабле которых и догнали нас», — произнес курящий блондин в черном костюме. «Вообще-то мы дозорные в отставке. Правда, в основном нас называют дезертирами, но это мелочи, так как я все равно успел в своей камере перед казнью оставить заявление об уходе из морского дозора». «О, когда успел его написать?» — спросил я у Никаса. «Я не видел, что ты что-то писал. Заявление у меня почти всегда было с собой после нашего прибытия на базу. Я лишь дописал, что командир базы козел, и все. Ши-ши-ши-ши, а вы веселые ребята. Я Луффи, человек, который станет королем пиратов, а этот, лечащий запор своим лицом, Зара, будет величайшим мечником». Дальше будущий король пиратов решил представить почему-то всю свою команду, а мы стояли и слушали их. «П.С. Капитан, думаешь, у них водится Белли? Посмотри на их капитана, да он же одет как бомж. Хан, это может быть такой стиль, или они действительно просто очень невезучие пираты? Эй, не оскорбляй моего капитана», — крикнул Заранахана, — «иначе превращу тебя в сашими. Я прошу прощения за своего товарища, в качестве извинения я убьюсь, совершу сеппуку». «Нет, капитан, тебе не стоит идти на такие жертвы», — произнес, хватая меня за руку, Никас, «потому что я сам могу убить тебя. Ха-ха-ха». После его слов прозвучал выстрел, дуло пистолета было направлено прямо мне в грудь. Я, хватаясь за рану, сел вначале на колени, а потом и вовсе рухнул на пол корабля. «Ха-ха-ха, наконец-то он мертв, теперь я буду капитаном. Ха-ха-ха», — произнес Никас, сделав еще один выстрел по моему лежачему телу. «Он хладнокровно убил своего капитана», — крикнул в ужасе Усоп. «Ублюдок, как ты мог убить своего Накому?» — взревел Луффи. «Да я тебя сейчас». Что должен был сделать Луффи, осталось для всех загадкой, так как я перевернулся, поднял руки вверх и начал медленно вставать со словами, что мне нужны свежие мозги, глядя на пиратов Мугиворы. «Кья, зомби». И Усоп грохнулся в обморок. «Он же должен быть мертвым», — пропищала Нами и встала за спину Санджи из-за страха. «Эй, а где следы от пуль?» — спросил Санджи, ломая нашу с Никасом комедию. «На его теле же совсем нет дырок от выстрелов и крови». «Какой глазастый, всю шутку испортил», — сказал я, начиная отряхиваться. «Никас, сколько раз подобное проворачиваем, а я не устаю наслаждаться реакциями людей. Жаль, что в новом мире народ тертый, такими приколами его не проведешь». «Как шуткой, как приколами», — перестал изображать бревно Усоп и начал задавать от шока вопросы. «Ты фруктовик, вынес вердикт мечник, я видел, что выстрел точно был, но пуля как-то прошла через тебя. Ты мечник, произнес таким же обличительным голосом я вижу, что ты носишь сразу три катаны, значит используешь трехмечевой стиль. Ромео, а чем он держит третий меч? Спросил Никас. Чем? Ясно же, что сует его в свою по. Не смей, я сейчас тебя за это убью. Похоже, Зара часто слышал раньше, как именно он держит свой третий клинок, раз так быстро разозлился, и похоже это было его больной мозолью. Он выхватил сразу все три клинка и сблизился с желанием меня атаковать, только вот его мечи прошли через меня, а я сам успел отвесить направляющего пенделя, поэтому мечник плюхнулся в море. Ну, один готов. И, Ромео, ты был неправ, он держал меч зубами. После нас решили дружно атаковать другие члены команды. Луффи попытался нанести удар по мне, но его руку перехватил Хан, дернул на себя и нанес удар коленом в живот, а затем локтем в спину. Луффи сразу же прилег отдохнуть. Вместе с капитаном атаковал и Санджи, но с ним играючи справился Дэвид через десяток секунд. Во время боя Дэвида и Санджи, Хана, удерживающего Луффи на палубе, хотел выстрелить из рогатки Усопп, но его снаряд столкнулся в начале полета с пулей Никаса и взорвался перцовой взвесью у лица снайпера Мугивар. Нами просто шокировано стояло все это время в стороне. «Капитан, что с ними делать? Мы сейчас не в новом мире, поэтому можно и связать, потопив у них все ценное. Подожди, Хан, приподними голову их капитана». В это время из воды вылетел разозленный мечник и снова попытался меня порезать, но я остановил все три его меча одной рукой, даже несмотря на него самого. Где-то я уже слышал о каком-то Луффи. «Парень, как тебя полностью зовут?» «Луффи, Монки Ди Луффи», — ответил Луффи, перестав ругаться и вырываться от хватки Хана. «Отпускаем их, этот мелкий братишка Эйса». После моих слов Хан и Дэвид прекратили удерживать своих противников на полу. Я сам отпустил меч Изара, а Никас перестал на него направлять дуло пистолета. «Эйса, того самого, который один из командиров дивизии Белауса?» — спросил Хан. «Ага, тот самый с Лагией огня», — ответил я. «Он как-то рассказывал, что его названный братишка должен выйти в море в этом году». «О, ты знаешь Эйса, как он сейчас?» Сразу же повеселел Луффи, будто не его команду только что побили за пару секунд. А в это время другие члены были все еще удивлены столь быстрой расправой. Нами даже бормотало что-то про монстров Грантлайна вместо с Усоппом на пару. Да что с ним будет? Жив, здоров, жарит и грабит пиратов под руководством Йонка. Чертов пироманьяк из Истблю. Кстати, я еще недавно твоего деда встречал. Он в очередной раз наехал на меня из-за потопленного когда-то корабля. Если что, то он тоже жив, здоров и пугает Дайкоты своим существованием и кулаком любви пиратов. На последние слова Луффи как-то странно дернулся, но вскоре снова начал улыбаться. «Круто, спасибо, что поведал мне о них. А вы сами тоже пираты, как и Эйс?» «Нет, мы типа просто путешественники и приключенцы, хотя морской дозор и мировое правительство с этим точно не согласно». «Мья-ха-ха-ха, ши-ши-ши, а почему этот красный? Я рыбочеловек, поэтому и красный», — ответил Хан на вопрос Луффи. Тут из нашего корабля крикнула Мариша о том, что она закончила с делами и можно уже отправляться, если мы не собираемся их связывать, а все ценное топить. Мы этого делать не стали. «Добро пожаловать на Гранд Лайн, будущий король пиратов и его команда», — с улыбкой на лице произнес я, разводя широко свои руки. «Надеюсь, все ваши мечты исполнятся. Еще увидимся. Пока». Последние слова я уже произнес, запрыгнув на перила Арго. Тут же начал нагонять в паруса воздуха и отрываться от корабля Мугивар, пока они не поняли, что Мариша обчистила их судно во время нашей драки и болтовни. Черт, они не оставили на корабле даже одного Белли. Даже нашли все мои заначки, оставленные на черный день. Ругалась навигатор команды. «Луффи, мы должны догнать их и ограбить в ответ». «Ши-ши-ши, ага, так и сделаем. Нас могут просто снова ограбить, опять избив за несколько секунд», — угрюмо произнес мечник. «Ты можешь кого-то бояться, голова трава?» — спросил удивленно Санджи. «Ты точно наш мечник? Они не успели тебя заменить во время бултыхания в море?» — Че сказал. «Иракок, тебя тоже уже удерживали на палубе лицом с заломанной рукой, когда я вылез из моря?» «Нет, они просто как-то слишком сильны. Их капитан остановил все три мои меча одной голой рукой, да и та рыба как-то смогла обезвредить Луффи, которому на большинство обычных ударов пофиг». «Ре, ребята, я нашел их листовки», — заикаясь, произнес снайпер команды, Вот, а общая сумма за головы больше 2 миллиардов кбелли. Я беру свои слова назад, Луффи. Не смей к ним приближаться. От автора. Фанфик можно прочитать и на фигбуке. https://fitsboy.net/outhorse/4615290. Глава 28. Есть шашлык из мяса динозавра и глазеть на спешно уплывающих гигантов, собравших себе плод из говна и палок, было действительно хорошо. Мы все же сообщили им, что одна пенсионерка давно носит титул сильнейшего война Ильбафа за поимку и убийство поистине огромного морского короля. Уплывали они действительно спешно, Никас сообщил гигантам, что старушка скоро испустит свой дух, поэтому у них осталось очень мало времени для битвы с ней. Я с Никасом даже помог им строить плот. Будет довольно интересно, какой фурор они вызовут своим появлением в море и на Ильбафе. Хотелось бы еще увидеть лица гигантов, когда они поймут, что их надули. Мья-ха-ха-ха. За всей беготней гигантов и моей команды тихонько из-под кустов наблюдали мугиворы. Наверное, они думали, что кусты как-то помогают скрытности, но это было не так. Мы прекрасно знали, что за нами почему-то ведут слежку, а нами даже пробовала обнести наш корабль. Вот только ничего у нее не получилось. Сейф, где хранятся все наши сбережения, мог открыть только я с помощью силы своего фрукта. А еще мугиворы засветились перед гигантами, но те не обращали на них совершенно никого внимания, хотя Усопт как-то смог разок разговорить воинов Ильбафа. «Эх, славная получилась шутка», — сказал я, махая уплывающим гигантом белым платочком, «я прям горд проделанной работой». «Ага, всегда бы так», — с улыбкой на лице произнес Никас. «Удалось и над гигантами шутка Нутихааса в новый мир преподнести в перспективе. А то что-то в этом болоте скучно становится, лишь мы да крокодайл что-то такое вытворяем, что у всех волосы дыбом встают. Ха-ха-ха». Тут из-под кустов раздался выкрик о том, что моя команда подлецов обманула славных воинов моря и за это должны быть наказаны. Полетел первый снаряд, затем второй, третий, четвертый. Но от всех них я спокойно уклонялся, продолжая сидеть и есть мясо. Когда Усопт понял, что его выстрелы мне ничего не сделают, то выбежал из кустов и понесся на меня в лобовую атаку. Тихони они такие, если их разозлить, то начинают вытворять такую хрень. Товарищи Усоп попытались его остановить, но у них ничего не получилось. У снайпера Мугивар получилось выскочить из рук Санджи и нами. И он попытался меня ударить, но у него опять ничего не вышло. Я по-прежнему сидел и ел мясо, спокойно уклоняясь теперь уже от ударов кулаков и ног. Через минуту Усоп выдохся, сгорбившись и положив руки на колени, он, смотря на меня, закричал. «Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем надо было нарушать такую потрясающую битву?» В это время его товарищи, нервно поглядывая друг на друга, брали нас в кольцо. Проглотив кусок мяса, я решил ответить на вопрос Усоппа. «Понимаешь, длинноносый, они тут уже сражаются целый век, пытаясь выяснить, кто же из них круче. Это вековой застой. Мы просто помогли им выбраться из него. Теперь они будут наводить шумиху в новом мире. Следи за газетами, длинноносый. Мья-ха-ха-ха, ты должен вернуть наше золото», — крикнул и указал на меня пальцем Луффи с грозным выражением на лице. «Парень, какое золото?» — спросил я у него с удивленным выражением лица. «Может, тебя ограбили другие пираты? Те же гиганты, например, ведь они пираты, да еще достаточно известные. Ты правда у нас ничего не похищал?» — спросил у меня Луффи, почесывая затылок. «Ага, честное пиратское», — утвердительно кивнул я, отхлебнув пиво под завистливый взгляд Зара. «Вот видишь, нами. Он ни в чем не виноват. Наверное, ты просто сама потратила все наши деньги еще в локтауне. Ши-ши-ши, идиот, он тебе нагло соврал. Вспомни, что девушка из его команды крикнула, что закончила с делами. Она вполне могла нас ограбить, пока другие члены команды отвлекали. Мариша, ты что кого-то ограбила?» — начал я возмущаться, пока еще что-нибудь разоблачительное не услышал от Мугивар. «Как ты могла? Мы же не пираты, чтобы грабить людей в море. Ох, я в тебе так разочарован и в себе, как в капитане, который не смог привить элементарные правила поведения. Все же придется сделать себе сеппуку, смыть позор с команды». Я резко вскочил на свои колени, мгновенно достал из ножен на поясе кинжал и воткнул его себе в живот, дернув с одного конца на другой, оставляя красную полосу на белой рубашке, а через пару секунд свалился на лицо. На этот раз в шоке были все. Мгновение спустя меня перевернули на спину, и Кристалл с Маришей стали осматривать рану. Через пару секунд оба поняли, что раны нет, а от крови почему-то несет кетчупом. Мариша яростно взревела и со всей силы ударила меня кулаком, напитанной волей вооружения, в живот. Я прогнулся, а на земле подо мной появился небольшой кратер. Придурок, я же почти поверила. Ох, почему мой капитан такой придурок? Затем меня снова попытались ударить, но на этот раз я успел отскочить в сторону. Мариша достала свою саблю и уже с ней попыталась меня от злости порезать на маленькие кусочки. Я не давал подойти к себе, поэтому ее слэши летели почти во все стороны, разрубая вековые деревья и убивая, выглянувших на шум, ящеров. А самое противное, что во всех ударах чувствовалась воля вооружения, поэтому принимать их на себе было бы глупой затеей. Когда все пространство вокруг уже было разрушено, а члены двух команд старались не отсвечивать, я решил свалить в лес. Мариша что-то долго не успокаивалась. Обычно ей хватало 2-3 попыток меня прибить и весь запал после этого кончался, а тут она наседает на меня уже несколько минут. Причем у нее явно истерика, так как из глаз хлещут слезы, а изо рта разнообразные ругательства, которые так много я не слышал с самого Саутблю. «А это нормально?» – спросила Нами у оставшихся членов моей команды, до сих пор слыша звуки разрушения, совсем забывая про деньги и золото. «Ну, перебесятся и прекратят», – ответил ей Никас, почесывая свой затылок. «Либо у нас реально скоро будет новый капитан на корабле, хе-хе, не хотите присоединиться к столу?» Дэвид очень вкусно готовит. Я же в это время пытался словесно привести Маришу в норму. Просил у нее прощения и обещал, что таких шуток точно больше не будет. Но она вообще не слушала меня, все бормотала что-то себе под нос и посылала очередной слэш. Драться с ней серьезно я не хотел, а обычные удары, которые использовались во время легких спаррингов, ее только злили, заставляли гневно скрежетать зубами. Вообще она до сих пор остается самым нелюбимым моим противником во время спаррингов, так как умение предсказывать будущее движение противника у нее с помощью воли наблюдения только развилось еще сильнее. Она буквально теперь видит будущее на несколько секунд вперед, поэтому у меня сейчас и появляются одна за другой маленькие раны на теле. Я тоже могу предсказать будущее с помощью воли, но у меня на это уходит уйма сил. Мариша же делает это очень легко и непринужденно. Да успокойся уже ты. Начал сам закипать после 40 минут беготни от Мариши по Литл Гардену. Успокоиться, успокоиться. Да пошел ты в задницу морского короля, Ромео. Прокричала она, сделав своеобразный блинк и появляясь рядом со мной с занесенной саблей. Получай, придурок. От ее удара я не успевал увернуться, поэтому принял его на скрещенные руки, покрытые волей, выпуская королевскую волю, чтобы сбить ее концентрацию. Но Марише от моей воли ничего не было, она ее просто не заметила, нанесла свой удар, который почти прошил мою защиту. «Мариша, я начинаю считать, что на нашем корабле кто-то поднял бунт», сказал я, проходя рядом с деревьями, которые пересчитал своим телом, когда отлетел от силы удара своего первого помощника, кого-то следует наказать. Я не стал подходить к Марише, вместо этого отправил в ее сторону ранкяку Темписта, который она встретила блоком и смогла перенаправить удар в сторону. Отметил про себя, что ее уровень владения клинком стал достаточно хорош, пока начало изменять погоду. Небо начало покрывать тучи, стало на несколько градусов холоднее, заморосил небольшой дождик, где-то прозвучали первые удары молний. «А во, нам лучше отойти от этих сражающихся психов как можно дальше, смотря на небо», – произнес Никас. Они что-то сильно разошлись, зашибут и не заметят. Эй, пару секунд назад на небе было же всего пару облаков, почему оно резко покрылось тучами? Ты же усоп, да, решил уточнить имя, у задавшего вопрос, Дэвид, понимаешь, наш капитан съел логию воздуха и теперь способен почти с легкостью управлять погодой. Управлять погодой? На Гранд-Лайне действительно обитают монстры. Ха-ха-ха, вы еще не видели силу Йонка? Заметил Никас, вот кого точно стоит бояться. «Эй, а вы не должны сейчас переживать за своих товарищей?» Спросил Зара, «а не сидеть тут и пить вино с пивом да есть». Мечника прервали звуки многочисленных молний, которые ударили где-то в глубине леса и продолжали бить несколько секунд. В это время пираты Мугивары занервничали еще сильнее, так как теперь понимали, что молнии ударили не просто так, а их капитан наоборот развеселился, поняв, насколько крут некий Ромео и его накомомечница. Ха-ха-ха. На этот раз смех Ника созвучал как-то слишком натянуто и нервно, с ними точно все будет хорошо, мы верим в это». Все же, его поток слов тоже прервали, но на этот раз было не несколько молний, бьющих с небольшим промежутком, а целый столб света из небес, который на самом деле был гигантской молнией. От удара земля затряслась, на пару секунд все ослепли и оглохли. «Дэвид, что у них там сейчас вообще происходит? Они реально хотят друг друга прибить», — обратился Никас к своему товарищу, воля наблюдения которого позволяла дотянуться до сражающихся, совсем не скрывая в голосе волнения. На пару секунд установилась тишина, Дэвид прикрыл свои глаза и сосредоточился. «Оба целы и здоровы, есть лишь небольшие и незначительные повреждения. Что-то кричат друг другу и продолжают драться. Искреннего желания убить не вижу. Скорее они пытаются просто выбить у друг друга всю дурь. Получается так себе. Точно не пытаются убить друг друга?» — переспросил Никас, и, получив кивок в ответ, чуть расслабился. «Это больше похоже на скандал парочки, давно находящейся в браке. Ага, а вместо тарелок для битья сабля и силы дьявольского фрукта», — подал голос Хан, все это время сидевший молча, — «в такую разборку точно влезать не стоит. И ты, Кобелина, можешь проваливать к своей ба на чертов Амазон Лили», — крикнула и попыталась снова меня разрезать Мариша. «Тот самый момент, когда мы перешли на личности, я как-то пропустил. Просто в одно мгновение уже понимаю, что мы почему-то друг друга оскорбляем. Благо, даже в гневе я мог сначала подумать и только потом говорить, поэтому пока с моей стороны ничего серьезного не прозвучало. А вот Мариша наоборот удивила меня богатым запасом оскорблений и матов со всего Грандлайна». «Я Кобель?» — спросил я, нанося ей удар кулаком в грудь. «Да я ни с кем в этом мире еще не встречался даже. Все равно засматривался, урод. А какое это имеет дело к нашей недавней ситуации? Почему ты вообще на это перешла? Все тебе непонятно, когда это удобно. Ты же чертов умник. Разве сложно понять, что я к тебе испытываю? Разве сложно понять, что я ощутила, когда увидела подобие крови на твоей рубашке? Сложно?» Сражение и разговор продолжились. Мое тело медленно и верно покрывалось мелкими ранами. Одежда почти превратилась в лохмотья. Мариша же выглядела гораздо целее меня, так как в основном я ее просто пугал своими атаками, не стараясь задеть. Через некоторое время она снова со мной сблизилась, произнесла, что раз словами до меня никак не доходит, то может с помощью действий я что-то пойму, и дала мне своим коленом по паху. Я скрючился и ухватился двумя руками за место удара. Мариша времени даром не теряла, краем сознания я отметил, что она отбросила свой клинок в сторону и направила свои свободные руки к моей голове, схватила ее, дернула к себе, чтобы я еще чуть ниже наклонился и поцеловала меня, а я совсем перестал соображать. «Я люблю тебя, Ромео, я люблю тебя, чертов идиот», — кричала она, уткнувшись в мою грудь и стуча по ней своим кулаком. «Больше не шути так». «Понял меня?» — кто-то ей что-то в ответ проблеял. На нормальные слова эти звуки были не похожи, а я собирал мозги в кучу. Поняв наконец свои чувства к Марише, принял решение и уже сам обхватил ее руками, притянул к себе и поцеловал. «Понял. От автора. Господа, я до сих пор хочу попасть в топ фигбука по джину, и мне все еще нужен ваш лайк, который, возможно, будет решающим. https://fitsboek.net/riadfits11942938849796. Глава 29. «О, вы наконец-то прекратили драться», — сказал Никас, увидев, как я с Маришей выходим из леса. «Ваша драка имеет какие-либо последствия?» — поинтересовался он, рассматривая наши потрепанные тела, стараясь что-то прочесть на уставших лицах. Особенно уделил внимание Марише, которая была настолько обессилена, что мне пришлось ее нести на своей спине. Все же драка длилась почти 12 часов. Мы вернулись лишь утром следующего дня. «Ага, теперь Мариша переезжает с девичьей каюты в капитанскую», — хриплым голосом сказал я, отпуская свою ношу. «Дэвид, у тебя ложка в котелок упала». Да, все были удивлены от моей фразы. Дэвид, например, спокойно помешивающий что-то в котелке завис и с открытым ртом смотрел на нас. Впрочем, другие члены команды вели себя аналогично. Думали, наверное, что я отдаю пост капитана Мариши. Меня сзади пнули, и я полетел жевать землю. «Шутит он, шутит», — пыталась привести в чувство своих товарищей Мариша, — «капитаном остается Ромео». А затем наклонилась ко мне и прошептала, чтобы о ее признании я молчал, или будет больно, очень больно. Время идет, а Мариша до сих пор остается немного цундере. Эх, будет тяжело. Пробормотав, что устал и хочу спать. Уснул прямо на земле, придавленный Маришей. «Капитан, куда мы плывем дальше?» — спросила у меня Мариша, когда через неделю наша команда погрузилась в полном составе на Арго и готовилась к отплытию. «Надо бы пополнить запас золота», — задумчиво протянул я. «Хе-хе, держим курс на Джаю, займемся старым добрым грабежом пиратов. К слову, мугивары давно отсюда уплыли. Нами укусила какая-то местная тварь, и она серьезно заболела. Кристалл ей помочь не смогла, лишь посоветовала побыстрее добраться до Драмкурихи, мол, она самый опытный из известных ей врачей. Кстати, говоря про болезни, чем сильнее человек в этом мире, тем меньше он подвержен всяким болячкам и травмам. Конечно, всегда есть исключения, но их столь мало, что каждому подобному случаю врачи очень сильно удивляются. Поэтому то, что Белаус может сражаться с множеством дырок в теле и отсутствием четверти башки, нет ничего удивительного. Этот монстр носит титул сильнейшего человека. Ему раны, которые обычного человека убьют, совершенно не страшны. Хотя и у него есть предел. Да и все полученные травмы могут напомнить со временем. Пожалуй, это сейчас и происходит с Белаусом. Говорят, что он начинает сдавать. Чтобы такого не было, как раз и нужна вовремя оказанная квалифицированная медицинская помощь. Путь до Джей для пополнения своих карманов у нас как-то затянулся на 3 месяца. Вначале просто не было Этернал Паса до Джей, затем нам захотелось посетить и другие острова, чуть задержаться на них, предаваясь ностальгии. Пока мы делали крюк и медленно плыли на остров, где расположена одна из самых известных пиратских пристанищ, мугивары уже успели повеселиться в Алабасте, поучаствовать в гражданской войне, которую спровоцировала Ника Робин. Правда, в газете не писал, на чьей именно были пираты и чего хотела добиться войной Робин. Она, наверное, желала получить доступ к Паниглифу. Это единственная причина, на мой взгляд, устраивать целую войну. Ну, если быть точнее, то небольшую войнушку. Все же на стороне Робин было маловато людей, да и качество их было так себе. Сборище бандитов всех мастей, недовольных жизнью и все. До навыков и умений крокодайла ей все же далеко. Почти доплыв до порта Моктауна, я услышал колокольный звон, а на облаках возник силуэт человека в шляпе. «Ха-ха!» – засмеялся Никас. «Кто-то развлекается на небесном острове, да. Хаэм, телосложение похоже на того паренька из Мугивар. Да это он и есть, Никас. Лучше найди в трюме по мешку для каждого из нас, чтобы было куда собирать денежки». Наконец, пришвартовавшись, мы дружной толпой двинулись в первый попавшийся кабак, так как там точно будут сидеть пираты, да еще и при деньгах. Моктаун же, тут других обитателей не бывает. Открыв двери ударом ноги, я сделал 4 шага вовнутрь, раскрыл свой мешок и попросил пиратов сдавать все ценное. Пообещал, что после этого они могут быть свободны и спокойно уйти отсюда живыми и здоровыми. Тем временем команда взяла выход под охрану, внутрь зашли Никас и Хан, а снаружи остались все остальные. В кабаке установилась тишина, пока пираты дружно не заржали. От некоторых пиратов я слышал через смех, заполнивший помещение, что надо проучить очередного выскочку. Пара человек уже было встали и направились ко мне явно с нежеланием добровольно расставаться со своим богатством, а как можно лучше помять мои бока. Но первым все же до меня добрался невысокий юноша, который трясущими руками выворачивал карманы и кидал свои деньги в мешок. После налички он снял и скинул свои золотые кольца. Я довольно покивал и сказал, что он может быть свободен. Видя действия знакомого им паренька, который сейчас быстро убегал отсюда как можно дальше, пираты, прущие на меня, задумались. Затем подошел еще один человек, который снова добровольно отдал мне все свои ценности. До этого он тихонько сидел в уголке, дрожа от страха, и только после юноши отмер, повторил все его действия и побежал на выход. Тут пираты в кабаке окончательно поняли, что сейчас стоит кто-то важный и писец как никогда раньше близко. Как-то незаметно прущие на меня личности вернулись по своим местам, ожидая дальнейших событий, а один из них начал активно перебирать разыскные листовки. «Вы не поняли с первого раза? Мне надо повторить, я повторю», — сказал я, оглядывая озадаченных пиратов. «Кошелек или жизнь, пираты? Кошелек или жизнь?» Один из посетителей кабака не выдержал. Он вскочил, направил на меня пистолет и попытался выстрелить. Но Никас был быстрее, он попал в дуло пистолета противника своим выстрелом, превращая оружие в хлам. Во вновь покруживший в тишину зал, Шепот одного из пиратов звучал довольно громко. Его услышали практически все посетители этого заведения. А сообщил он, что перед ними стоит Иблис вместе с членами своей команды. А затем он назвал награды за наши головы. Лица всех пиратов как-то сразу посерели, а сами они попытались стать как можно менее заметными. Дальше процесс сдачи драгоценностей и денег пошел уже быстрее. Все пираты желали быстрее отсюда смыться. Мой мешок быстро наполнился. Пришлось отдавать его Никасу и брать пустой. В следующих заведениях ситуация повторилась. Мешки с деньгами и золотом заполнялись. Больше почти не было никаких проблем и попыток на нас напасть. По острову очень быстро прокатился слух, что монстры из нового мира решили поживиться за счет пиратов и лучше им добровольно все отдать или будет плохо. Почти, потому что я заметил у одного пирата маленький сундук, приделанный цепью к запястью. Там явно было что-то ценное, и капитан небольшой группы пиратов не хотел мне показывать содержимое и тем более его отдавать. Даже попытался напасть на меня, но мои товарищи этого не оценили, побили пирата и его команду. «Да ты знаешь, на кого я работаю!» — кричал лежа на земле пират. «Пока я рассматривал содержимое сундука, ты хоть представляешь, что он с тобой сделает? Если вернешь сундук с содержимым, то я ничего не расскажу Джокеру». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Никас, наставляя на брыкающегося пирата пистолет. «Думаешь, мы бы плавали в новом мире, если бы боялись Дон Фламинго и прочих личностей? Ну, что там такого интересного, Ромео, что ты завис почти на минуту? Поговорим на корабле после отплытия», — сказал я, закрыв и кинув сундук в мешок. Через пару часов, когда мы уже давно отплыли из Джей, я собрал всю команду перед столом и поставил туда тот самый маленький ящик. Открыл его, и все увидели странного вида фрукт. Дьявольский фрукт. Но что-то я не увидел на их лицах никакого восхищения или желания его съесть. Похоже, возбужденным наличием подобной штуки на корабле был только я. «Эй, вы чего? Это дьявольский фрукт, который может наделить пользователя таинственной силой. Неужели никто не желает его скушать?» «Нет, неинтересно», — ответила мне Кристалл. «Уже съел один», — сказал Дэвид, а Мариша на его слова только кивнула. «Я рыба-человек, будет позором, если утону в море, поэтому меня никогда не интересовали силы, даваемые дьявольскими фруктами, капитан». «А что это вообще за фрукт?» — спросил у меня Никас. «Может, у него все же очень крутая способность? Тогда, возможно, я бы согласился его съесть». «О, это ноги-ноги-номи», — ответил я, «парамеция, которая способна создать тишину в определенной области». «Круто, да, хрень, Ромео, это полная хрень», — разочарованно протянул Никас. «Но представь беззвучные выстрелы, Никас, это же круто будет сочетаться с твоей специальностью на корабле. Все равно хрень какая-то, лучше продать за 100 миллионов, хотя за него могут и не дать такую сумму». «Фрукт слаб, ничего вы не понимаете в дьявольских фруктах», — обиженно проговорил я, «и мы не будем его продавать. Я знаю для него применение гораздо лучше, чем продажа каким-то неудачникам. Я отдам его человеку, который точно поймет всю крутость этого фрукта». Курс на свободе. С самого своего пробуждения Ло откуда-то знал, что день сегодня будет точно необычным. Что-то грядет. Возможно, будет куча неприятностей или его команде наоборот крупно в чем-то повезет. Что-то более конкретное Ло сказать не мог. Его чуйка, которая помогла ему не сгинуть в море, когда тот был совсем маленьким и только-только съевшим свой фрукт, больше никаких намеков не давало. Оставалось только ждать. Но ждать Ло умел. Пираты сердца уже несколько недель были на свободе, пытались по приказу своего капитана осторожно вынюхать как можно больше информации о сверхновых, которые постепенно прибывали на этот архипелаг. Ло знал, что он силен, но понимал, что сильным был только по меркам рая, поэтому для исполнения его планов нужна была поддержка. Один он с Джокером разобраться не сможет. И вот именно сегодня его подчиненные сообщили, что на архипелаге поднялось какое-то волнение. Кто-то просто своим сюда прибытием смог взбаламутить это болото, но подробности, к сожалению, узнать не удалось. Да и как оказалось, они были не нужны. Нарушители спокойствия сами решили с ним встретиться. И это было совсем неожиданно. Ло даже чуть испугался, когда в своем кабинете за своим столом застал высокого мужчину, взгляд которого поблескивал при тусклом освещении. Ло уже хотел было создать свое пространство, но когда он для этого вытянул руку, ее тут же сковали наручами скайросики, а меч с другой руки он выпустил сам, после нескольких тычков стальными пальцами по каким-то болевым точкам. Через мгновение он почувствовал на своей спине дуло пистолета. Обложили со всех сторон. «Мариша, ты еще говоришь, что я не умею вести переговоры, а сама сковала лов наручники Скайросики», — проговорил мужчина за его столом. «Трафальгар, чего стоишь? Присаживайся. И включите уже свет. Ни черта не видно». Все лампочки освещения в его каюте загорелись, разгоняя тьму. Трафальгар удивленно отметил, что чужаков в каюте целых 6. Они такой толпой смогли пробраться на его субмарину. Это было неприятно. Если он сегодня выживет, то точно хорошенько вздрючит дежурных. Ло присел и наконец начал разглядывать лицо главного всех этих людей. Оно было смутно знакомо Ло. Это говорило о том, что человек перед ним явно известный, но не пират. Пиратов Ло знает достаточно хорошо, чтобы узнать практически сразу. Через пару секунд гляделок Ло все же вспомнил золотоглазого и лыбящегося перед ним человека. Похоже, все же неприятности. «Ло, я пришел договориться с тобой», — сказал Ромео Иглис, довольно известный преступник в новом мире. «Никос, да убери ты уже свой пистолет. Видишь же, что он совершенно спокойно сидит и слушает. И вообще, Мариша, отцепи от него наручники. Это уже не переговоры с последующей взаимовыгодной сделкой, а больше банально запугивание и попытка все получить силой. Так дела не ведут. Капитан, его фрукт довольно опасен, и сам он пират. Может, не стоит его освобождать?» — спросила Мариша, которая, насколько знал Ло, была первым помощником и могла утихомирить разошедшегося капитана, являясь островком спокойствия и адекватности в их команде. «Нет, Иглис и его команда не психи и отморозки, хотя они наезжали несколько раз на мировую знать, но слухи все же разные гуляют. И что самое адекватное и дружащее со здравым смыслом на его корабле первый помощник, тоже всем известно по тем же слухам. А вообще Ло привык, что почти каждый капитан или сильная команда чем-то выделяются. Вот эти считаются, например, почти неуловимыми. Могут проплыть Калмбелт под дружный смех или уйти от погони по воздуху, показывая кому-то вроде вице-адмирала Гарпа неприличные жесты. А даже если их и поймать, то они все равно сбегут. Это доказал сам Иглис, устраивая бунт, а затем и побег заключенных в самом Импелдауне. «Освободи. Благодарю. Теперь это хоть немного похоже на настоящие переговоры», — сарказм в словах Ло так и сочился. «Будет вообще отлично, если вы вернете еще и меч». Меч ему по просьбе капитана команды тоже подали. Это означало, что Иглис совершенно его не боится. Все, что было ранее, похоже, было делом рук его первого помощника, попытка защититься от угрозы заранее. «Так вот, Ло, я хочу, чтобы ты провел полный осмотр каждого члена моей команды, буквально тщательно перебирая каждую косточку с силой своего фрукта, осматривая каждый орган, и провел лечение, если это потребуется. Такое должно будет осуществиться 5 раз. Просто не хочу узнать, что кто-то из нас будет медленно и мучительно умирать лет через 5-10 от застаревших травм или болезни, которые не заметила Кристалл или не смогла вовремя диагностировать их. Чуть не забыл. Косметические изменения по желанию тоже надо будет внести. Что ты на меня так смотришь? У меня на борту 2 девушки. Думаешь, они бы простили меня, если я не указал бы данный пункт? Да и самому хочется со всеми зубами в челюсти ходить». Ло пришла мысль, что перед ним сейчас опять просто богатые просители, наделенные кое-какой властью и силой, требующими, чтобы он пахал на них за гроши. Но Ло все же решил дать Иглиса шанс. «Что я получу взамен? Это же взаимовыгодная сделка. Ты должен что-то мне дать за лечение». Иглис как-то лукаво улыбнулся, поднял лежащий на полу сундук и поставил его на стол. Ло лишь на пару секунд успел подумать, что будет опять глупая попытка купить бесценное лечение за гроши, но Иглис открыл сундук, и Трафальгар понял, что, похоже, его все же купили. Фрукт являлся памятью о его спасителе. Но Ло остался сидеть с каменным выражением лица. Хотелось еще немного поторговаться, снизить количество лечений, а для этого не надо показывать свою заинтересованность. «Плюс я дам тебе всю имеющуюся у меня информацию о Дон Кихоте. Тебя же именно он интересует, Трафальгар ди Ватерло, мья-ха-ха-ха». Чертов Иглис, назвавший еще и полное имя Ло, знает его цель. Он явно тщательно подготовился к встрече. Придется соглашаться поработать по профилю от автора. Спасибо всем тем, кто поставил лайк на работе на фигбуке. Давно хотел залететь в топ под жену. Благодарю, господа. Глава 30. Трафальгару понадобилась целая неделя, чтобы провести осмотр и лечение каждого члена нашей команды. Разумеется, за всем процессом я следил сам вместе с Кристаллом. Сделка сделкой, но доверия между нашими командами не было. А когда разбирали по частям саму Кристаллу, Толлу пришлось повесить огромное зеркало на потолке, чтобы наш врач видел весь процесс. Больше всего Трафальгар провозился с Ханом, говоря, что анатомия чуть отличается от человеческой. По-моему, ему просто самому было интересно копаться в нашей рыбке и сравнивать его с обычным человеком, поэтому он и провозился с ним целых два дня. Пользу от этого осмотра все же была. Ло, например, смог найти и убрать начавшуюся формироваться доброкачественную опухоль у Никаса, которая себя ничем не выдавала. А еще он вправил неправильно зажившую кость мне в руке и избавил от какой-то костной мозоли. С удивлением заметил, что левая рука стала как-то лучше слушаться. Похоже, действительно была травма, внимание на которую я не обращал. А пока мы проходили обследование у Ло, сверхновые собирались на Саободе. Все они готовились отправиться на вторую половину Гранд-Лейна, вовсю собирали информацию о Йонка и других силах нового мира, пытались заключать между собой союзы или хотя бы договоры о ненападении. Получалось у них так себе. Пираты были слишком высокомерны, не хотели признавать чьего-то главенства в союзах или альянсах, не могли договориться с выбором цели и так далее. Ло тоже пытались дергать на разнообразные собрания, но он в открытую всех посылал, говоря, что очень занят и ему нет дел до пиратских шабашей. Такое наплевательское отношение к возможным союзникам не могло не привлечь чужого внимания. Первым от особо важных дел Ло попытался отвлечь Капони Бэдж, но он был остановлен почти попавшей по нему пулей. «Хей, приятель, люди же Ло тебе уже сообщили, что он занят, так почему же ты сейчас так настырно рвешься на территорию, которую он занимает?» — спросил у Капони Никас, сидящий и болтающий ногами на ветке одного из гигантских деревьев. «Если ты сейчас развернешься и тихонько уйдешь со своей группой, то я даже не буду никого убивать. Эй, не корчи такую высокомерную и снобскую морду. Я же сейчас обижусь и отстрелю тебе что-нибудь. Улыбайтесь. Зря. Думаешь, что я не знаю, где находится твое тело на самом деле?» После этих слов Капони напрягся, а когда Никас назвал место его расположения внутри крепости, то вообще решил, что вступать с таким противником в сражение не лучшая идея. Тем более один из подчиненных опознал Никаса и поспешил предупредить, что в случае сражения они могут запросто умереть. Гангстеру оставалось только недовольно попыхтеть своей сигарой и уйти, так и не поговорив с Ло. Через день после Капони с Ло решил поговорить с глазу на глаз Рудж, но его шествие вместе с членами команды остановила Мариша, преградив им дорогу. А Рудж оказался на удивление вменяемым персонажем в отличие от своих коллег по цеху или просто распознал сразу Маришу. Он после отказа провести его к Ло, мотивированного тем, что последний проводит операцию, просто развернулся и ушел, лишь вежливо попросил сказать Ло, что Арудж хотел бы с ним поговорить. Наконец все члены команды были осмотрены и могли нормально отдохнуть, не боясь, что Ло кто-то помешает и их товарища соберут обратно в неправильной последовательности. Оцепление вокруг места размещения Ло и его команды было снято. Удивительно, но похоже, дозор нас все еще не засек, раз не выслал сюда кого-то из адмиралов для поимки. Не зря мы прилетели ночью и оставили корабль в центре архипелага, а не приплыли. Через три дня, проведенных в местных барах и парке аттракционов, мы решили полететь или же уплыть дальше, но перед этим мне захотелось в очередной раз начистить морду кому-то из Тенрюбита. Бесил меня их народ, хотя против обычной аристократии я ничего не имел против. С этой целью я со своей командой направились в первую рощу. Именно там можно подловить чаще всего мировую знать при покупке очередного раба. Удивительно, но даже многочисленные бунты, устраиваемые людьми, которые не хотели становиться рабами, не помогли закрыть местный аукцион. Когда мы почти добрались до аукциона рабов, на нашем пути появилась пиратская команда во главе с самой Бонни, которая смогла распознать наши лица под серыми неприметными плащами и предпочла свернуть в переулок, а уже там со своей бандой позорно убежать, сверкая пятками. А она раньше мне казалась гораздо смелее. Думал, что Бонни вполне могла устроить поединок. Ее побег был неожиданным. Или может, мне просто не стоило так сильно скалиться при виде нее? Ограблю ее как-нибудь потом. Она все равно поплывет в новый мир. Ня-ха-ха-ха. Через пару минут в нашу сторону стало бежать множество людей со стороны аукциона, крича что-то про пиратов и Тенрюбита. Похоже, мы опоздали, и кто-то сумел навалять мировой знати и без нас. Нам стало интересно посмотреть на таких смельчаков, и мы решили все же дойти до аукциона. Здание было окружено множеством дозорных, а внутри помещения чувствовался сильный человек. Самый главный среди дозорных прокричал, чтобы Мугивар и остальные пираты сдались морскому дозору. Ответа со стороны пиратов никакого не последовало, лишь через пару минут вышли капитаны трех пиратских команд, которые быстренько раскидали весь отряд окружения. Акид все же стал пафосным засранцем. Через некоторое время пираты предпочли разбежаться. Мы последовали за Ло. Мне не хотелось, чтобы такая дорогая аптечка вдруг получила шальную пулю и померла. «Капитан, что мы будем делать после сопровождения Ло к его подлодке?» — спросила у меня Мариша. «Скоро тут от дозорных будет не протолкнуться. Я хочу попробовать потягаться с адмиралом. Давно не было сильных и достойных противником. А если приплывет хот-дог, то будет вообще замечательно. Отплачу ему за пленение и отсидку в Импелдауне. Ромео, тебя же не переубедить против сражения с адмиралом, да?» Под конец своей фразы Мариша тяжело вздохнула. «Придется прикрыть тебя в случае чего, эх, и за что мне такой капитан?» «Да ладно, Мариша», — сказал Никас, похлопывая по плечу первого помощника, «представь, какая тут будет эпичная драка. А еще я и сам не против размяться. Мы действительно скоро жирком обрастем без сильных противников». Между тем перед Кидом, за которым следовал Ило со своей командой, появился Кума, который почему-то для двух сильных фруктовиков стал сильной проблемой. Меня даже удивило, что Кит не смог его просто смять с силой своего фрукта. Ло со своей командой чуть не пострадал от выстрела лазером из рта Кумы. Мне пришлось вмешаться, сблизившись и ударив ногой пацифисту в подбородок, чтобы луч лазера полетел вверх, а следующим ударом ноги в корпус, я полностью сломал пацифисту, отправляя киборга в полет. «Ох, Ло, если ты думал, что со своей смертью избавишься от долга, то ты сильно ошибаешься. Спасибо, Эйглис. Твоя помощь была весьма вовремя. Больше не попадайся. Вперед, команда. Я чувствую, что адмирал уже прибыл и с кем-то сражается. Эйглис, стой. Я должен надрать тебе задницу», — кричал мне в спину Кит. «Еще не дорос, сопляк, чтоб мне задницу надирать», — крикнул я ему в ответ, не поворачиваясь. Когда мы прибежали, то битва Рейли с Кизару была в самом разгаре. Команда приняла молчаливое решение прикрыть меня, если адмирал окажется слишком силен, и удрать. Я против такого решения не был. Когда Рейли и Кизару в очередной раз скрестили свой клиники, я попытался ударить последнего, появившись у него сзади. Но Кизару просто отскочил в сторону, и мой удар чуть не угодил на меч Рейли.